Глава 35. «Итрис!» — выдает Карима севшим голосом. В ее глазах тут же скапливаются слезы. «Прошу тебя!» Я сжимаю губы, чтобы не начать уговаривать мужа. По его напряженным плечам и жесткому выражению лица вижу, что могу сделать ситуацию еще хуже. Карима крепче прижимает к себе сына, не моргая, глядя на Итриса. В гостиной наступает настолько оглушительная тишина, что если сейчас сюда залетит комар, мы услышим его писк. Или если заползет какой-то жук, мне кажется, я смогу различить топот его крохотных лапок по паркету. Ты переезжаешь в свой дом. Мелания расскажет тебе, что будет дальше. Это ее идея. Карима шумно выдыхает, и все непролитые слезы разом заливают ее щеки. «Спасибо», — шепчет она еле слышно. «Спасибо, Идрис». Он молча стреляет в меня убийственным взглядом, обещая расправу за это, а потом уходит, забрав с собой своих верзил. «Спасибо». Теперь Карима поворачивается лицом ко мне и легонько сжимает руку своей холодной. «Что? Что будет дальше?» «А дальше так. Ты переезжаешь с сыном в свой дом, тот, который купил для тебя Идрис. Сидишь там тихо, как мышка. Гостей не принимаешь, пока сыну не исполнится 3 года. Когда ему будет год, Идрис оформит документы о его рождении. Отцом поставит своего друга. Алим? Так ты его назвала?» Карима кивает и прикусывает нижнюю губу, тихо всхлипнув. «По документам твоему сыну будет на 1 год меньше, чем на самом деле. Так Идрис убережет тебя от позора. Когда пройдет время и немного сотрется разница в возрасте, ты сможешь сообщить семье Алима о ребенке». «Нет», — качает она головой, — «не смогу. Я никогда не обману их, не опорочу память своего любимого». «Тогда просто будешь и дальше жить в этом доме». «Но есть еще кое-что». «Что?» Ее взгляд становится испуганным. «Идрис разведется с тобой. Тайна. Никто пока не будет знать. Но я...» «Только на таком условии он согласился с моим предложением». «А как же тогда? На что я буду жить?» «А это лучше обсудить с мужем, Карима. Я сделала все, что могла, чтобы тебя не разлучали с сыном и не высылали в высокогорье, где ты бы пропала». «Спасибо, еще раз», — повторяет она дрожащим голосом. «Спасибо, Мелания». «Я делаю это не ради тебя, признаюсь, ради него». Киваю на сладко сопящего малыша. Он не должен расплачиваться за грехи родителей. Встав, я иду в свою спальню. Уже на лестнице слышу, как Идрис зовет Кариму в свой кабинет. А спустя полчаса в окно вижу, как она садится с сыном в джип, и он покидает территорию особняка моего мужа. Вздохнув, провожаю машину взглядом и располагаюсь в кресле на своем просторном балконе. Я вымотана. Всеми сегодняшними событиями и тем, что произошло со мной. Со дня свадьбы с Идрисом. Свадьба. Со дня похищения. Надо называть вещи своими именами. Муж тоже куда-то уезжает, и я остаюсь в доме одна. Ко мне заходит Диляра. Предлагает пообедать, но я отказываюсь. Мне сейчас кусок в горло не полезет. Я прошу только принести мне чай, который пью также на балконе. Вечером возвращается Идрис. Когда он заходит в мою спальню, я полулежа читаю на кровати. «Диляра сказала, что ты ничего не съела за целый день», — недовольно произносит он. «И тебе добрый вечер», — отзываюсь, бросив на него взгляд. Идрис срывает с шеи галстук и швыряет его на кресло. Потом засовывает руки в карманы брюк и впивается в меня яростным взглядом. «Мелания, это что за бунт?» Еле сдерживая гнев, спрашивает он. «Я сделал так, как ты хотела. Развелся с Каримой, подал на официальный развод. Отселил ее в собственный дом, не разлучал с ребенком. Что еще тебе нужно?» Я поднимаю на мужа уставший взгляд. «Спасибо, что послушал меня. Ты сделал хорошее дело». «Тогда чем ты опять недовольна?» «Я всем довольна», — отвечаю спокойно. «Я же не злюсь на тебя, ничего не требую, сижу спокойно, читаю». Несколько секунд муж хмуро смотрит на меня, а потом черты его лица смягчаются, и он присаживается на край кровати. Внезапно я чувствую, как внутри все начинает дребезжать. Хочется плакать. Нет, хочется рыдать, навзрыд, громко. Всего того, что со мной произошло, слишком много. Я не могу вместить столько переживаний и внутренних истерик. Держусь изо всех сил, но чувствую, что сосуд переполнен и из него вот-вот хлынет. Идрис мягко вытягивает книгу из моих рук и кладет ее на ночной столик. Я даже не сопротивляюсь. Нет сил. Он подсаживается ближе и проводит костяшками пальцев по моей щеке, глядя на меня так внимательно и пронзительно, что это еще сильнее нагнетает мою истерику. «Что случилось, малышка моя?» — ласково спрашивает Идрис. «Почему ты не ешь?» «Потому что я так больше не могу». Выдаю сдавленно, и меня, наконец, прорывает. Я рыдаю навзрыд. Идрис окутывает меня своими объятиями, а я захлебываюсь истерикой, не в силах остановить это. Из меня выплескивается вся боль за то, что меня похитили, за то, что мужчина, который должен был стать только моим, принадлежал и другой женщине, за то, что я не имею толком права голоса, за то, что была уверена, что навсегда останусь в этой золотой клетке за все. Муж крепко сжимает меня в своих руках и легонько покачивает. Не успокаивает, ничего не говорит, просто держит, позволяя выплеснуть все то, что накопилось за это время. Спустя долгое время я, наконец, успокаиваюсь. Остаются только редкие всхлипы. Вытираю лицо непонятно откуда, взявшимся мужским платком, и судорожно вздыхаю. «Я не дам развод», — вдруг тихо говорит Идрис. «Не отпущу тебя». Замираю. О разводе я как раз и не думала. Наверное, потому что знала, что не отпустит. А сейчас, когда он произнес это вслух, хочу ли я развод? Хочу ли, наконец, вернуться домой к своей прежней жизни? И сможет ли она быть прежней?